Amperfect. Один из паблишинки студия Amperfect представляют. Вова Бо. Химера 2. Глава 1. Чуть-чуть ниже дна. Я тебе говорю, это лучшее, что возможно найти в секторе. Ты такого еще не пробовал. Громадная фигура откинулась на диване, вытирая нос. На пальцах остались следы розоватой пыли. Вдохнув и проморгавшись, человек хохотнул. Да, действительно, добротная дурь. Теперь понимаешь, да? Произнес собеседник. Помоги нам выйти на улицы своего района, и будешь купаться в ней. И по деньгам не обидим. Все, что захочешь. С таким товаром скоро весь сектор будет в наших руках. Ты будешь править остальными, если поможешь нам. А кто поставщик? Спросил здоровяк, вставая с дивана и подходя к окну. Откуда такой чистый товар? «Эй, восьмерка!» — скорчил обиженную гримасу собеседник. «Какая разница? Это наша кухня, наши заботы. Все нормально, нам нужен только доступ к улицам и пропуск в некоторые важные места». «Например, в Шинигами», — произнес восьмерка, глядя в окно. «Или в церковь». «Бар было бы неплохо. Там публика хорошо платит», — заулыбался человек. Здоровяк возле окна внезапно запрокинул голову и засмеялся, долго, с надрывом, под конец даже схватившись за живот. «Восьмой?» — спросил собеседник, поднимаясь с дивана. «Восьмого тут нет», — произнес здоровяк, оскалившись. «Он обдолбался и отключился. Тут только черный. Начнем вечеринку?» Здоровяк обхватил двух стоящих рядом парней в черных костюмах, словно собирался их обнять. В следующее мгновение все его тело покрылось черной, быстро застывающей слизью. Вспыхнули алые прожилки, обвивающие все тело. Громадина стала еще на голову выше. Но никто не успел вскрикнуть. Жалобно звякнуло окно, и двое людей полетели вниз, выпущенные словно из катапульты. Внизу что-то жалобно чавкнуло. Химера сделала шаг в сторону, схватила лицо третьего и вдавила его голову в стену. Черная рука покрылась кашей из мяса, крови и мозгов. Самый трусливый из оставшихся побежал к выходу. Самый храбрый, но скорее безмозглый, попытался напасть на чудовище сзади. Увидев, что первый пытается сбежать, химера, не обращая внимания на здорового татуированного детину, подхватила со стола мраморную пепельницу и метнула ее вглубь коридора. Удовлетворившись раздавшимися оттуда звуками, она повернулась к нападавшему. Тот уже покраснел, дергаясь и суча ногами в воздухе. Химера все это время просто держала бугая на вытянутой руке, оторвав от земли. Вот он потянулся своей лапой к глазам чудища, вот эта самая лапа по плечу вырывается из тела, пинок отправляет здоровяка в полет, слышится треск ломаемого стола для бильярда. «Так», — гудит химера, по-хозяйски оглядывая помещение, — «так дело не пойдет. Черный все исправит. Не разбегайтесь!» В то же мгновение тварь прыгает в разбитое окно. Слышится грохот удара от приземленного тела, выжившие члены квадрата жмутся по углам в ужасе от происходящего. Самый расторопный вскочил на ноги и побежал к двери, но магнитные замки не хотели открываться, а тело брата напрочь перегородило проход. В панике он метнулся обратно в комнату, но ничего не происходило. Тогда он медленно подошел к окну и заглянул через край. В ту же секунду вскрикнул и упал на спину, отползая назад. Черное чудовище одним прыжком влетело обратно в помещение. На плече химеры дергался, пытаясь вырваться, крупный ночной пес. Но тварь крепко держала его рукой, не давая соскользнуть. Пес извивался, скулил, размахивал когтистыми лапами, цепляя потолок. «Подглядывать нехорошо!» Рявкнула химера из-под маски, подходя ближе и замахиваясь оторванной рукой. «Плохая, плохая восьмерка!» Химера наносила удары отрубленной конечностью, мутузя парня по роже. Пес все еще дрыгался и скулил. а когда лежащий на полу перестал дергаться, Химера просто отбросила оторванную руку и пошла дальше. Подойдя вплотную к дрожащему мужчине, у которого на штанах расплылось темное пятно, Химера наконец скинула с плеча свою ношу. Ночной пес, напуганный не меньше восьмерок, вцепился в горло первой попавшейся жертве. Последний оставшийся в живых человек попытался проскользнуть мимо, чтобы выпрыгнуть в окно, но был схвачен черной лапой за шкирку. «Куда собрался? А как же вечеринка? Вы же хотели моей помощи, чтобы попасть на улицы. Так давай помогу!» Химера схватила визжащего парня одной рукой за воротник, другой за ногу. Подняла в воздух, крутанулась на месте и швырнула бедолагу прямо в стену. Замерла и медленно почесала бронированный затылок. «Я вообще-то в окно целился», — прогудел он извиняющимся голосом. «Ну и так сойдет». Мимо стрелой пронесся ночной пес, с визгом выпрыгнувший в окно. Черный даже не успел никак среагировать. Подбежав к окну, высунулся наполовину. «Эй, если кто спросит!» — прокричал он вдогонку. «Это все твоих лап дело, понял?» Вернувшись обратно, оглядел помещение, расстроенно опустил плечи и побрел к дивану. Затем, подхватив с пола початую бутылку виски, поставил ее в центр стола. «Восьмерки на утро!» — довольно произнесла Химера. «Черный молодец! Черный хороший друг!» Завалившись на жалобно скрипнувший диван, Химера поелозила немного, устраиваясь поудобней, вытащила из-под спины оторванную руку, положила ее под голову. Запись с дрона оборвалась, а экран стал черным. Человек в задумчивости откинулся на спинку удобного кресла и посмотрел на женщину, что сидела напротив. «И вы хотите, чтобы я убил это?» — со скепсисом в голосе произнес человек. «Нет». Теперь он нашел топливо для наномашин и стал раз в пять сильнее. «Не особо обнадеживающая информация, высший инквизитор Кирия», — произнес мужчина, добавив в голос сарказма. «Вы с ним знакомы? Он вам доверяет, раз вы еще живы?» «Восьмой никому не доверяет», — возразил человек. «И тем не менее, вы же с ним давно в одном секторе живете? Должны знать о его слабостях или любимых местах. Куда он мог пойти? Где спрятаться?» «Допустим», — кивнул человек. «Только вот во всем восьмом секторе есть лишь один человек, который готов был охотиться на химер. Так теперь он еще и сам стал химерой». «У нас есть чем помочь», — лукаво отозвалась женщина. «Поверьте, департамент сильно продвинулся в плане создания оружия, способов ликвидации сложных целей, в том числе и таких». Кивок в сторону планшета, где минутой ранее демонстрировалась та самая сложная цель. «Биомод?» — произнес человек с каплей надежды в голосе. «Биомодов не существует», — отмахнулась Кирия. «Но у нас есть кое-что более эффективное. Вы получите передовое вооружение и оснащение, такое, какого даже у инквизиторов нет, и сможете оставить его себе. А также старший инквизитор Фрост, временно исполняющий обязанности восьмого, будет всячески вам помогать». «Сам справлюсь», — буркнул человек. «Лишь бы не мешал и под ногами не путался. Что еще я получу за эту работу?» «У нас оказался вакантный домик с садом в районе третьего сектора. Интересует?» «И за это мне надо притащить вам пару живых или мертвых восьмерок? Всего лишь?» «Объект исключительно живым. Бывшего инквизитора, ныне химеру, исключительно мертвым. Справитесь?» «Зависит от ваших игрушек», — оскалился человек. «О, — протянула Кирия, улыбаясь, — они вам понравятся. Это я гарантирую». «Сначала я тащил девчонку на себе. Потом пришлось поставить ее на ноги и вести за собой. Затем пришлось снять броню. Сколько бы жидкого эфира я не впитал, наномашины — не панацея от всех проблем. Как ни крути, невозможно бежать долгое время с таким грузом и с трещинами в ребрах одновременно. Хоть я и не чувствовал боли, машинный голос услужливо сообщал мне о всех повреждениях. Правда, делал он это не как полевой врач, а как и полагается роботу. Шансы на выживание 36%. Уменьшаются с каждым поворотом смердящих переулков, что я преодолел. Не страшно. И хуже бывало. Мне и 10% хватит, чтобы выжить. И одного тоже. Я и раньше не собирался подыхать, а сейчас так тем более. Черный с восьмеркой молчали и даже не мелькали перед глазами. Потом буду с ними разбираться. Главное, что под руку не лезут, когда не надо, и на том спасибо. Когда я добрался до нужной двери, боль уже понемногу начала брать свое, правую ногу приходилось подволакивать, но она никак не хотела ступать нормально. Дронов я сбросил, пройдя сквозь пару заброшенных домов. Преследователи тоже отстали, а перчатка блокировала сигнал маячка. Это мой сектор. Это мой район. Вернее, были моими. Но я по-прежнему знаю тут каждую подворотню, каждую дыру в заборе. Ублюдкам из Инквизиции придется попотеть, чтобы найти меня здесь. Если бы еще я не был так медлителен... В голове плывет, перед глазами пелена. Картинка потеряла четкость, оставляя мне право двигаться по наитию. Железная дверь распахнута, спуск в подвал. Темно. Никаких ослепляющих ламп, никакого шума. Пусто. Я шел знакомыми коридорами, но быстро понял, что мы здесь одни. Эллиот с коммуной успели свалить, даже оборудование вытащили. Впрочем, оно и понятно. Я сегодня дважды приходил к ним. Сначала с дохлой химерой и левым инквизитором, а затем с наномашинами черного дьявола. Неудивительно, что они сменили место под покровом ночи. Всегда так делают. Надо было посмотреть подсказки на входе. Они обычно оставляют следы для меня, чтобы я снова мог их найти. Но на это нет времени. Я прошел в дальнюю комнату, где раньше была общая спальня для мужчин. Девчонка не упиралась, шла молча, не пытаясь вырвать руку. Я подошел к стене и навалился всем весом, пытался сдвинуть стальную пластину в сторону, открывая лаз. Но вместо этого просто провалился внутрь, согнув металл. Втянув мелкую и взяв рюкзак, кое-как приладил обратно лист, но не особо помогло. И так все поймут, куда мы ушли. Ладно, значит, второй вариант. Я аккуратно опустил рюкзак и вытащил резервуар с эфиром. Нестабильная субстанция крайне опасна, надо действовать осторожно. Ощупав емкость, отломал одну из сторон так, чтобы получился обычный цилиндр. Поставил его на землю и медленно убрал руки. В воздухе разлился резкий кисловатый запах. Положил рядом еще один резервуар, но уже не распечатывал. Жаль, не из чего делать растяжку, но ладно, и так сойдет. Подхватив мелкую, двинул вперед. Старая система коллекторов проходила под всем сектором. А если знать, где ломать, то можно и в соседний попасть. Опять же, если знать, где нет сраных турелей с автоматическим наведением и отстрелом всего, что движется. Но ночные же хоть и редко, но как-то попадают в другие сектора, пусть и не уходят дальше первой же улицы. Мы остановились примерно в 100 метрах по прямой. Прислонились к проржавевшей стене, где я и осел. Воняло. Дерьмом воняло. Чем же еще тут могло пахнуть? Отовсюду разом, причем запах настолько концентрированный, что аж глаза слезились. Воздушные насосы даже на поверхности не всегда работают нормально, а уж тут и подавно. Но и скопление метановых газов под городом никому не нужно, не говоря уж о дохлых иных, из крови которых испаряется эфир. Так что в каком-то смысле коллекторы вентилируют даже лучше, чем восьмой сектор. Да толк-то? Я сидел, пытаясь отдышаться. Склизкая жижа обволакивала тело, но мне было плевать. Сапоги утопали в ней по щиколотку весь путь, а гулкое эхо выдавало наши шаги. Есть время отдохнуть и перевести дух. Торопиться некуда. Скоро они вычислят наш путь и придут сюда. А учитывая мое состояние, играть в догонялки не было никакого желания. Их пушки неплохо справляются с броней химер. Жжение в боку об этом говорит достаточно ясно. «Эй, мелкая!» — произнес я. «Ты вообще говорить умеешь?» Тишина. «Отличный собеседник. Все бы такими были. Но сейчас немного не в тему. Ты вообще меня понимаешь?» Короткий кивок. «Хорошо. Разбуди меня, когда услышишь шум с той стороны, а пока сидим тихо, понятно?» Кивок. Не знаю, поняла она меня или нет, но страха в глазах не было, а это хорошо. Или очень плохо. Тут как посмотреть. Я потянулся к фляжке на груди, но понял, что ее нет. Плащ сгорел в эфирном пожаре. Зараза, сейчас бы не помешало. Хоть пару глоточков-то я заслужил, а? Никакого покоя уставшей восьмерки. Или уже не восьмерки? Да неважно. Мне бы лишь подремать хоть часик, а лучше недельку. Да кто же позволит? Но вот часик должен быть в запасе. Вряд ли они так быстро найдут меня в хитросплетениях сектора. Не их территория, и далеко не все проходы есть на картах. Лишь бы без сновидений и всего такого прочего. Хоть разочек, а? А лучше вообще никогда больше не видеть сны. Но кто же позволит уставшей восьмерке такую роскошь? Или все-таки не восьмерки? Хотя чего уж выделываться. Однажды восьмерка, восьмерка навсегда. Все это знают. «Проснись, восьмерка!» Черный орал как не в себя. Его ухмыляющаяся рожа на белом фоне. Опять он мне снится. Но вот белый фон превращается в ржавые заплесневелые стены коллекторов, а ухмыляющийся черный никуда не делся. Жаль. «Проснись, восьмерка!» — повторил он, тыкая пальцем в сторону. «Самое время подкрепиться химерой. Давай, пока она спит. Зажарим ее в эфирном масле. Мясо получится сочное, нежное, с дымком. Прожарка обугленная». Я обернулся в сторону. Мелкая засранка свернулась калачиком и уснула прямо как сидела. Положила голову на колени и вырубилась. Отличный помощничек мне достался. От Элис и то больше проку было. С той стороны раздался первый шум, тихим эхом доносящийся до нас по туннелю. Я легонько толкнул мелкую. Понятное дело, что химера, но что-то выглядит она совсем тощей. Еще раз валится. «Вставай, мелкая!» В ответ раздалось лишь шипение и попытки отползти в сторону, но я держал крепко, а через мгновение она, видимо, сообразила, что к чему, и успокоилась. «Да, в разведку с тобой не пойдешь. Поднимайся!» Я встал, подавая пример. «Один черт! Пришлось тянуть ее за собой!» В ногах что-то неприятно хрустнуло, а в голове вновь закружились звездочки. Тело напомнило о необходимом отдыхе, но не сейчас. С той стороны послышался скрежет металла, заплясали первые лучи фонарей. Если бы солдаты на службе инквизиции не носили защитные маски, то почувствовали вязкий кислый запах. Но сам инквизитор вряд ли сунется под пули. Наверху ждет. Я достал плазматический бластер из кобуры. Проверил уровень заряда. Полный. Отщелкнул блокировку и привалился плечом к склизкой стене туннеля. Так стрелять немного легче, если руку тоже прислонить. Тогда она не будет так яростно трястись, словно у запойного алкоголика со стажем. Впрочем, о чем это я? Выстрел в сторону фонарей, разумеется, мимо, даже не близко. Еще один выстрел, уже ближе. Мне даже попадать не надо было. Хватало просто обозначить позицию и юркнуть в боковой проход, уводя мелкую за собой. А эти в темноте не особо разберутся. Тень мелькнула, и ладно. Вот и раздался ответный выстрел. Вот вжикнул раскаленный воздух, пропитанный эфирными парами. Я падаю в лужу слизи, подгребая под собой старый армейский мешок и мелкую заодно. Хорошо, что хоть ткань у него огнестойкая. Хоть какие-то шансы, но все равно рисковал. Потому что когда хлопнул закрытый резервуар с эфиром, волна огня достала и до нас, лизнув мне спину. От грохота заложило уши, а звездочки перед глазами стали почти осязаемы. «А нет, это у меня рукава отлеют». Поднялся на ноги и потянул за собой мелкую. Не рассчитал немного. Думал, что большая часть огня уйдет в другую сторону. «Ладно, это их задержит ненадолго. По крайней мере, в туннеле за мной вряд ли теперь сунутся. Станут ждать на поверхности, блокируя все возможные выходы. Но мне того и надо». А еще мне нужна была эта передышка. Наномашинам нужно было время, чтобы хоть немного подлатать мое тело. Идти стало легче, и даже нога почти не подволакивалась. Зато боль пришла в гости, чтобы наконец поздороваться. Пока что еще ноющая, не сильная, но с каждым шагом она лишь нарастала. Медленно, неумолимо, словно была самой ночью над сектором. Ночью, скрывающей в своем нутре сотни острых клыков и бритвенных когтей. Ничего, С болью мы тоже старые приятели. И не такое проходил. Главное сейчас идти и не останавливаться. Пока Фрост сообразит, где мы, пока расставит посты у каждого подъема, пока отправит солдат малыми группами прочесывать коллекторы. Хотя нет, не станет. Проще расставить людей по периметру в широком радиусе и двигаться по туннелям, сжимая кольцо. Да, так эффективней. Хотя это же ублюдок Фрост. Ему срать на своих солдат, так что он сделает и то. Еще и сквозь огонь отправит отряд преследователей. Но они не самоубийцы, чтоб лезть в туннель, объятый эфирным пламенем. Значит, минут 15 форы. К тому же у меня есть неоспоримое преимущество, такое же, как и на поверхности. Не все проходы отмечены на карте. Надо же и контрабанду как-то провозить. В конце концов, важные и влиятельные господа из теплых секторов тоже люди. И им не чужды вполне себе человеческие проблемы. Вроде убойной эфирной наркоты или деликатеса из свежего восьмерочьего мяса. Богатые же, могут позволить и всякое дерьмо в себя пихать. Единственная проблема, не считая приступов боли во всем теле, двух шиз в голове, мешка эфира, которого хватит, чтобы подорвать весь сектор, химеры за плечами и всей инквизиции за спиной, это то, что я плохо ориентировался под землей. Даже в своем районе я редко сюда спускался. В основном, чтобы убить какую-нибудь ночную тварь. Или если рабочие находили гору костей, например. Что чаще всего все равно сводилось к «убить какую-нибудь ночную тварь». А уж о том, чтобы выбраться по коллектору за пределы района, и речи не было. Тем более не в моем состоянии. Единственный плюс — я видел обозначения, оставленные коммуной Эллиота. У этих химер всегда есть 2-3 варианта, куда отступить. А раз они оставили подсказки, значит, еще не были в курсе, что я больше не в силах их защитить от инквизиции. Впрочем, это не означает, что если я приду по указанным зашифрованным координатам, то встречу там хоть кого-нибудь. 2-3 варианта. Это на 2-3 больше, чем было в запасе у меня. А они ведь еще могут и просто разбрестись по сектору. Радовало одно. У мелкой точно нет маячка, иначе бы ее нашли еще до того, как это сделал я. А раз так, шансы есть, до тех пор, пока в моей перчатке не сядет батарея. Вряд ли механизм совместим с жидким нестабильным эфиром. «Почти пришли, мелкая. Не хочешь, наконец, сказать, как тебя зовут хотя бы?» Тишина в ответ. «Я так-то своей шкурой за тебя рискую. Обеими шкурами». «Давай сломаем ей пальцы», — прошипел Черный прямо над ухом. «И вырвем ногти. Она нам все скажет, все-все. А еще можем выпотрошить ее». «Разложить внутренности и погадать на гуще, что останется на ребрышках!» «Ладно», — прошипел я, начиная закипать, — «идем в тишине!» «Ты что, не хочешь узнать свое будущее? Черный очень хочет знать! Уверен, все получится! Черный — опытный гадальщик на гуще с ребрышек!» А я так надеялся, что он наконец исчезнет и оставит меня в покое. А он вместо этого еще и... дружка себе завел. Ладно, второй хоть более молчаливый и не лезет под руку. «Не благодари», — отозвался Восьмерка. «Но можешь и поблагодарить. Например, что я вообще стал тебе помогать». Кажется, я докатился до самого дна. А ведь я раньше считал восьмой сектор дном. Так что сейчас я даже чуток ниже. Угораздило же. «Нам сюда», — проворчал я, скорее сам себе. «Мелкую и так за руку приходится тащить. А эти двое и сами не потеряются, хотя очень хочется». Я отодвинул неприметную железяку. Если не знать, что искать, то и не заметил бы опознавательных знаков. За ней обнаружился узкий лаз. По сути, подкоп с внедрением в городские коммуникации. Смертная казнь обеспечена тем, кто копал, кто ходил и кто знал, но не сказал. То есть примерно четверть моего района. Но мы, восьмерки, пуганные, а два раза сдохнуть еще никому не удавалось. Так что, выбравшись на поверхность, я аккуратно задвинул плиту на место, а затем вернул наверх и мусорный бак. Обычно этим путем заходили, а не выходили. Впрочем, это восьмой сектор. Тут всякое бывает. А после того, как наномашины вышли из спячки, я заметил, что стал сильнее даже без смены ипостаси. Не так, как в форме химеры, но сильнее. Мы с Мелкой сидели в тени того самого бака, прижавшись спиной к холодной стене. Я вслушивался в окружающие звуки улиц, которые сегодня были куда оживленнее обычного. Даже переплетение проводов над головой, казалось, жужжали куда настойчивей. Полицейских сирен не было слышно, им некого сейчас распугивать. После нашего боя, уверен, весь район достаточно напуган, но и преследователей пока не слышно, и даже дроны не жужжали в небе, по крайней мере, не прямо сейчас. «Пошли!» — шепнул я, прикинув, наконец, маршрут. Стоило нам подняться на ноги и двинуть по узкому и темному переулку, как за спиной раздался голос: «Ты забрел не на ту улицу, восьмерка!»